Глава 10. Выпускной. Новый день начался довольно рано. Для нас рано. Кадеты прибыли вовремя, а точнее по расписанию. Удивительно, какая же это слаженная группа. Никто не динамит, все обязательные и исполнительные. Мозгов бы им чуть больше, и вообще будут золотые. Виктор собрал всех на мостике и раздал указания. Затем расписал сценарий. По прибытии в первую точку мы встретим москитный флот дронов клана, так что смените маркеры свой-чужой на верные. Целей будет много, и ваша задача не подпустить к нам ни одного. Все, кто будет сопровождать орудийные системы, стараемся не мазать и не тратить боезапас. Престон на штурмовике будет прикрывать ближнее пространство от случайных целей. Дорос остается на пульте и занимается энергообеспечением орудий и щитов. Сразу говорю всем, я и моя группа вам помогать не будет. Всем все ясно? Так точно! Отрапортовали кадеты клана «Звезды на небе», уже не скрывая мандража перед экзаменом. Тогда мы начинаем. Капитан Хеймс, прыжок разрешаю. Главнокомандующий Хеймс, буркнул я, поправляя Виктора из вредности. Линейный крейсер «Слон» плавно набрал скорость, аккуратно выбирая пул энергии. Затем я активировал гипердвигатель и начал подачу топлива. Скорость возросла еще больше, выводя нас на необходимые показания космического спидометра и обеспечивая энергией для прыжка. Крейсер – немалый корабль. Накопление силы для прыжка занимает на нем от 5 до 10 минут. Так что нам всем предстояло набраться терпения. Внимание! Вы активировали активное умение – сжатие пространства. Расходы на гиперпрыжок снижаются на 33%. Негативный эффект рассеивания энергии снижен на 42%. Откат умения – 120 минут. Прыг! Мы ворвались в вихрь гиперпространства. Все вокруг замерли, как истуканы, а я продолжил следить за нашим окружением, ожидая неприятных последствий. Но все было спокойно. Нас никто не атаковал, на аномалии мы тоже не натыкались, так что в целом полет нормальный. Но вот что меня смутило, так это само состояние вихря. В нем были видны какие-то кармашки или прямо дыры в структуре, которые никак не мешали плавному течению серого ничто. «При Милане такой ерунды не было», – подумал я, когда корабль уже вырывался из гиперпространства. Все вокруг ожило. Энергия судна просела почти до половины. Радар расцвел сотнями отметок целей. «Начинаем атаку на дронов!» – вскрикнул Виктор в общий эфир, и корабль задрожал от множества залпов. Пламя и взрывы расцветали вокруг с невероятной частотой, заставляя периодически вжиматься в кресло. Щит медленно угасал, но ни одного сверхскоростного обломка до обшивки так и не долетело. «Серый!» – наклонился ко мне Виктор и почти прошептал. «Как у нас с энергообеспечением?» «Пока все в рамках, баланс положительный». «Хорошо, я им только энергетическое оружие выдал. Не хочу реальный боезапас тратить». «Правильно, а то мало ли что нас еще ждет», – ответил я, не сводя взгляда с показаний системы. «У нас предчувствия нехорошие. Уже не первый день. У меня тоже на сердце камень. Так что держим максимальную паранойю, пока новички с нами. Если что, у меня в запасном баке горючки по самую крышу. На короткий прыжок хватит». Я кивнул, а Виктор отошел к тактическому экрану и начал бодро орать на стрелков за их криворукость. Кричал он в целом зря. Цели били они хорошо, почти не мазали. А вот Дорос Росток меня раздражал своими трясущимися руками и кривой распределительной системы. Но я терпел, кусая локти. Бой закончился примерно за час, и мы снова собрались на мостике. Я с Ником и Вероникой приводили корабль к нормальному состоянию. Виктор орал за нашими спинами на кадетов. «Пипец, у меня просто слов приличных не хватает на вас. Что за балет на поле боя? 6 дронов пробились через занавес огня и нанесли прицельные удары по Престону. Вы что, совсем берегов не видите? Что застыли? Дорос, снимайся с пульта. Криворукий недомеханник. Будешь на задней турели сидеть. Мальвина, у тебя процент попаданий ниже 60-ков. Спишь на посту?» Виктор рубанул рукой по воздуху и шумно выдохнул. Долбоящеры недоделанные. Следующая точка столкнет нас с тремя десятками игроков вашего уровня. Не будет больше тупых и бездумных целей. Разнесут нас к чертовой матери и все. Хм, а не выпуск. Начальник снова осмотрел их, а затем подошел ко мне. Точка 2. Вылетай. Прыгал я аккуратно, без рывков и излишних трат. Обилка успела откатиться, и мы снова прыгали в экономном режиме. А по прибытию на точку я еще и шум космоса активировал. Неплохой оказался навык. Внимание! Вы активировали навык «Шум космоса». Теперь на протяжении 1 часа вокруг вашего корабля создается усиленное поле помех, уменьшающее дальность раций и снижающее целенаведение снарядов на 12%. Хе-хе, чит, я понимаю. Умение за рамками 120 уровня. Но нам сейчас надо быть бдительными. Виктор тоже подошел к консоли и, покрутив глазами, активировал что-то из своего арсенала. Я заметил, как наш щит слегка поплыл и стал сегментарным, и на 20% крепче. «Все, пошел суточный откат», — сказал капитан, вернулся к своему месту у пульта и разразился потоком команд. Все оказалось точно по сценарию. 30 кораблей клана пытались атаковать нашу посудину со всех сторон одновременно. Атака началась и закончилась с нашей сомнительной победой. Виктор снова стоял перед уставшими от напряжения игроками и сопел, как буйвол. «Кольт, не зачет. Сандра, слабая тройка. Престон, 4, с минусом. Мальвина, не зачет. Штранс, 4, но слабая и умирающая, как и твой интеллект. Какого черта ты не запросил больше энергии?» «Так всем же нужна!» Начал оправдываться парень, но быстро понял, что это он зря. «Если ты атакуешь на 13% лучше, то забирай свою прибавку. Мы же сдохнуть могли. 3 тебе! Отставить 4. Теперь ты. Вистас. 3. Заслужил честно. Дорос, ты вообще о чем думаешь? 1 тебе в табель боя. Сукины дети. 12 попаданий, пробивка щита. Оставили единственный штурмовик без прикрытия. Пробой на левом борту. Потратили 3 ракеты и 2 торпеды. Скотный двор. Мир еще не видел таких корявых воинов, как вы!» Виктор прошелся и, отдышавшись, упал в кресло. Продолжил он уже устало и тихо. «Сейчас 3 точка. Против нас будет крейсер и 5 штурмовиков. Поражение зачисляется при 1 попадании крупным снарядом по крейсеру. Так что если вы умудритесь пролюбить хоть 1 снаряд, я вас лично в космос выброшу. Все ясно?» «Ясно». Негромко ответили кадеты хором. «Хорошо, если так. Престон, оставляй штурмовик, садись за главный калибр». Вышеназванный вскинулся и даже встал ровнее, приосанился и отдал честь по форме. «Есть!» «Потом поешь», — устало скаламбурил Виктор. «Дорос, идешь на боковую энергопушку. И упаси тебя бог, если еще раз накосячишь. Штранс, берешь обе задние на себя. В твоем распоряжении 10 ракет и 2 торпеды. Вистас, останешься на пульте и руководишь атакой. Тактика у тебя в норме. Станешь временным капитаном для вашего стада». Парень тоже расплылся в улыбке, как и Престон. Отдал честь. «А коли так, то остальных распредели сам. Вылетаем через 30 минут. Наводите порядок и договаривайтесь по боевому расписанию». «Есть, капитан!» Выдали 3 из 7 и пошли заниматься каждой своей работой. Виктор же подсел к нам, и сейчас он не выглядел уставшим от мира человеком. Скорее, напротив, в нем бурлил адреналин. «Так, ребята, я сейчас нервничаю не по-детски, так что держите руку на пульсе. 1 удар и 2 во время запарки могут пройти легко, так что контролируйте свою часть работы. В случае чего, вы делаете все для выживания. Серый, сиди за пилота. Ник, на тебе оборудование и боевая система. Вероника, следи за общей системой и контролируй щиты. А я, если что, этими поруковожу. Хоть немного от них толку, но есть». «Не переживай», — улыбнулся я. «У нас топлива осталось, до соседней системы хватит. Энергия даже сейчас на 40%. Выдержим?» «Не зарекайся», — поправил меня Виктор. «Вероника, девочка моя, ставь 0 и 0 в строй. Пусть займут и незанятые турели. в случае чего начинают атаку. Мы вышли из гипера в назначенной точке, и сегмент щита, что прикрывал наши двигатели, был пробит спаренным ударом то ли ракет, то ли торпед, что сразу убрало от нас часть защиты. Но не в этом была наша главная проблема, а в том, что в образовавшийся пробой ударили два луча от какой-то энергетической установки. Я не знаю природу этого оружия, с таким я еще не сталкивался. Но едва корабль дал тревогу, я уже знал, что у нас отобрали. Виктор поднял руки и сообщил по своему каналу. «Вот и все. Экзамен вами провален. Можете...» Вероятно, он хотел закончить речь, но сразу три сигнала о повторяющейся атаке сопровождались огнем с нашей стороны. «Кто открыл огонь? Кто дал разрешение?» «Витя!» Ник повернул голову к начальнику и, поймав его взгляд, просто кивнул в сторону экрана, где за нами были две толстые отметки красного окраса и около двух десятков мелких целей. «Это не экзамен, это нападение!» «Вижу, не кричи!» Виктор подбежал к пульту. «Серый!» «Ничего не говори, я уже работаю над этим!» Ответил я резко. «Организуй кадетов на оборону, я нас буду вытаскивать!» «Действуй!» Он отвернулся и гаркнул на Вистоса. «Вист, не стой столбом! Это не учение, на нас напали! Бегом на боевой мостик! Вероника!» «Мы уже работаем», — ответила механоид, шевеля антеннами. «Отлично, Серый, что еще нужно?» «Пока нужно не мешать». Снова спаренные удары попали в пробой, до того, как я успел повернуть корабль другим боком. «Суки, один из ходовых накрылся. Ник, энергию снимай с него, он больше с нами не дружит. Виктор, снимай компенсаторы с ракетниц». «Понял, сейчас организую». Начальник с места взял отличную скорость и убежал на боевой мостик. «Внимание! Вам переданы права первого заместителя капитана линейного крейсера «Слон». Неситесь честью, ваш новый ранг». Множество штурмовиков уже сближались с нами, продолжая вести атаку по двигателям, стремясь обнулить нашу скорость. Очевидно, напавший на нас клан «Лепрекон» желал штурмовать корабль. Либо ради нас с Ником, либо ради меня отдельно. В любом случае, проверять не хотелось. Я был за центральным пультом, и меня буквально разрывало на части. Не хватало рук. Жаль, я не Хаммер. Я должен был заниматься энергосетью, решать вопрос полета и маневра, а также задачу с побегом. Почему я? А на кого переложить ответственность? Я и так слишком долго зависел от остальных. Теперь я должен решать все сам. Пришло время доказать хотя бы себе, что я тут чего-то стою. Внимание! Вы активировали умение «Космический ветер». Ваша скорость увеличена на 7%, а скорость вашего противника уменьшена на 3,5%. Время действия – 30 минут. И все равно, этого мало. Мне нужно реальное чудо. Корабль вновь дрогнул. Очередной сегмент щита покинул нас, оголяя правый борт. Снова поворачиваю, выжимая все из трех двигателей. Все вокруг мигает всполохами тревоги. Интерфейс снова меняется, истончается, становится более острым и хищным. Я словно уже видел нечто подобное. Атака, взрывы, искры из панели и сгорающие по очереди предохранители. Умирающие братья и исчезающее будущее. Трусость и героизм. Надежда и отчаяние. Даже начал слышать речи на Брунинском. А тем временем, уже около половины наших систем работали на дублирующих контурах. «Внимание! Ваша кровь пробуждается под действием...» Я скидываю сообщение в трей, нервно дергаю щекой и поворачиваюсь к Никите. «Половину энергии на гипердвигатель! Быстро!» «Он уже мертв!» – возразил Ник. «Давай и ударь по радиоэфиру! Никто до нас не должен достучаться!» – крикнул я и повернулся к Веронике. «Нолик, отправь в техническое помещение. Он мне скоро понадобится». Механоид кивнула. Я же коснулся рации. «Виктор, как там?» «Мы уже сняли два компенсатора. Открывайте ответный огонь. Точно назад. Пусть ракеты поработают на нас». «Сделаем». Связь отключилась. А уже спустя пару секунд к нашей скорости добавились жалкие единицы. Но и это хлеб. Вырывающиеся из шахты торпеды или ракеты неминуемо дают определенную отдачу. А без компенсаторов это просто чистые КМ. И сейчас они были в нашу пользу. Скорость нам, снаряды противнику. Однако на трех маршевых движках мы много не навоюем. Нас просто сомнут числом и возможностями. «Энергия собрана!» – прокричал Ник со стороны. «Принято. Вероника, пусть нолик замкнет с собой клемму зажигания. Нам надо жечь топливо!» Снова касаюсь рации, но вдруг слышу голос со стороны девушки. «Я не отдам такого приказа. Он живое создание, а замыкание его уничтожит». Все. Это добило меня окончательно. Нечто внутри сознания с хрустом лопнуло, и меня захватили доселе неизвестные ощущения. Зря она мне возразила. Не стоило этого делать. Интермедия 8. Виктор не знал, что произошло и кто в этом виноват. Но имеем, что имеем, так сказать. Резкий удар, вырывающееся бушующее пламя, сварило стоящую рядом нервную девушку Мальвину из кадетов его состава обучения. А сам же капитан Слона, перед тем, как потерять сознание, увидел сообщение системы. «Сработал приобретенный иммунитет пироманта. Жароустойчивость. Урон от огня и температуры снижен на 64%. Все вокруг замерло. Боль от ушибов и сильных перегрузок исчезла. Как и громкий шум. Человеку даже показалось, что вот оно блаженство. Свобода от страданий и забот. Успокоение. Однако, придя в себя, он обнаружил, что боль никуда не делась. Она просто уменьшилась от того максимума, который ему пришлось пережить. Интерфейс вновь активировался перед его глазами, напоминая, что он все еще в игре. А значит, живой. Глаза распахнулись. Он увидел вращающиеся звезды, далекие туманности и бой, что происходил где-то очень далеко от него. Интерфейс же говорил, что дела у Виктора очень плохи. Скафандр на его теле остался целым, точнее, герметичным, а имеющийся объем кислорода запасливого капитана составлял аж 3 часа. Занятно, наверное, вот так умирать от удушья, созерцая, как его детище умирает под ударами противника. Мысли человека вызвали у него только бессильную злобу, но никак не жалость к себе. Пока он жив, крейсер будет на ходу, и его вполне могут успеть захватить, отнять, как преступные банды конца 20 века. «Сволочи!» – закричал человек. Но чем эти сведения могли бы ему помочь? Верно, ничем. Его удел сейчас – лететь дальше и ждать мучительной неизбежной смерти, чтобы возродиться в городе на планете и целый месяц ожидать свой корабль, если его у него не отнимут. Но не такой был характер у старого Виктора. Он не мог просто сидеть и ждать, точнее, лететь и ждать. Он открыл клановые умения. «Вы активировали связь с рекрутером. Введите сообщение и ожидайте ответа». Виктор подробно, на все доступные ему знаки, описал ситуацию, в которую он угодил и запросил помощи и поддержки. Отправил сообщение и долгих 10 минут ожидал. Но пришел ему совершенно неожиданный ответ. «Решением совета за вашу атаку на членов клана вы были исключены из звезд на небе. Причина исключения – предательство клана. Предатели никому не нужны. На вас накладывается маркер «Предатель клана» сроком на 1/2 года. Внимание! На вас наложены 6-месячные дебафы. Ослабление защиты на 10%. Ослабление атаки на 10%. Уменьшение скорости на 10%. Снижение удачи на 2 пункта. Уменьшение профессии на 20 пунктов. Любой принявший вас клан получит 0,5% штрафа ко всем групповым бонусам в течение следующих 6 месяцев. Сжав до боли кулаки, Виктор просто заорал в шлем и замахал руками во все стороны. Он хотел убивать, хотел мстить и карать. И он будет это делать. Пусть он потратит половину своего бессмертия, но никто не уйдет. Хватит вестись за всеми, кто протягивает тебе руку помощи и одаривает пинками благодарности. Вокруг нет никого, кто желает ему добра, кроме своих. Ник, Серый, Вероника, Коля. «Обещаю», – проговорил Виктор сам для себя. «Если я выживу и буду свободен, то я сделаю, что вы». Резкий удар головой обо что-то жесткое выбил искры из глаз пироманта. Он на миг потерялся в пространстве, так сильно его мотнуло. Затем рука волевого человека зацепилась за что-то, даря надежду и уверенность. Человек с окровавленным лицом, в шлеме с трещинами на стекле, улыбнулся разбитыми губами. «Не ожидал я тебя тут увидеть, но поверь, рад я тебе без меры!» Передо мной в доли секунды пронеслись сотни образов, содержащие только одну единственную мысль. «Механоиды, предатели!» И я заговорил на языке своего народа. «Вердина 12. Принудительное отключение сознания. Выполнять». Тело девушки вздрогнуло и замерло, словно статуя. «Внимание! Вы использовали скрытую способность «Язык Брунинжи». Время действия навыка – 14 минут. Развивайте свои навыки и увеличьте время». Снова скидываю сообщение и поворачиваюсь к Нику. Наверное, я не был похож на себя, так как он осмотрел меня как-то странно. «Запускай генератор гипердвигателя. Ноль сейчас замкнет на себя цепь». Процедил я. Странно. Ник только кивнул и повернулся к пульту. Корабль заметно вильнул в сторону, после чего три снаряда ударили по нашим щитам. Скорость начала падать. Скрип моих зубов, наверное, был громче сирены тревоги. Ник лишь вскинул одну из рук. «Щит поглощает избыточную энергию. Рекомендую отключить его к ебе...» Через помещение прошлась ударная волна. Все, что могло упасть, сделал это. И я был в этом списке. Я поднялся, пошатнулся и активировал шлем. «Отключай!» Коснулся рации и быстро пробежался по списку контактов. «Ноль! Замыкай сеть! Это приказ!» «Генератор запущен. Куда сливать выработку?» Обратился ко мне Хаммер. «На движки. Выставляй максимальную мощность. Пусть пашут в перегруз». Нас снова тряхнуло. В помещении забежала Сандра и, выкрикнув что-то, просто распалась на пиксели. «Ник, уже делаю, не ори. Все, готово». Следующий взрыв окрасил картину корабля на тактическом экране в черные и бурые цвета, выводя из строя большую часть всего, что только можно было сломать. Однако самое важное все же уцелело. Корабль начал набирать скорость. Стабильно и быстро. «Ник! Серый, вот не сейчас. Сиди и молчи. Без обид. У нас такая срань!» Хаммер продолжал сводить данные и работать, параллельно крутя панель управления обзором. «Даже помимо того, что от корабля мы сейчас оставим только груду мусора, мы потеряли все заднее вооружение. У нас работают только два маршевых движка, благо диагональные, да и те теряют по 2% почти каждую минуту. Если рванет еще один, может взорваться топливный бак. Погоди!» Ник выкрутил одну из камер и резко приблизил картинку, на которой вращался знакомый силуэт в серебряной форме, местами опаленный. «Виктора выкинула! Пока жив!» «Я поворачиваю!» Упав в кресло, крикнул я. Ник перехватил мою кисть своей грязной тонкой рукой. «Не надо! Я сейчас муху за ним вышлю!» Он отпустил меня и, вскинув верхнюю пару рук, продолжил работать. Я тоже не филонил, стараясь снизить наши потери от форсажного полета. Корабль набрал скорость, выходящую за рамки прыжка в гипер. Однако у нас гипердвигатель был разбит, и мы не могли совершить прыжка. И чельских примочек у нас тоже нет. «Муха пошла! Куда ее потом?» «Я сейчас координаты перешлю». Я быстро выбрал координаты стоянки Скоробея и сбросил их Нику. Тот переслал их и показал мне большой палец. «Преследователи отстали! Мы их не видим вообще!» «Мы ничего не видим!» Нервно засмеялся Ник. «Ни оружия, ни двигателей, ни радара, ни команды с капитаном. На борту электрик и инженер!» «Не все потеряно. Ободряюще махнул я. «Конечно, не все. Еда и выпивка теперь только наша. Да и хуже уже точно не будет». Умирающий крейсер летел еще минут 25, после чего потерял предпоследний двигатель, и мы сменили направление полета. Вероника, что пришла в себя добрые 20 минут назад, сейчас была обижена на нас обоих. За что на меня, я понимал. Но вот при чем здесь Ник, осталось загадкой. Тем не менее, девушка первой пошла на технический уровень, оценить нанесенный ущерб и найти останки Нолика. Погони за нами не было, статус корабля ужасен. Из обитаемого пространства жизнеобеспечением осталось всего 4. Кухня, чему мы были особенно рады, спальня Виктора и моя, без двери и обшивки. Ну и коридор между комнатами. Собственно, это все. Работы невероятно много. Решение пока никто никакого не предложил. Корабль Вероники унесло в космос во время последнего взрыва. Штурмовик также отсутствовал в ангаре. Мы были заперты на мертвом, по сути, судне, которое щедро перфорировано неприятелем. Но и на этом наши приключения и впечатления не закончились. Когда мы стали частично решать, кто и что должен делать, к нам подошел один из кадетов. «Здравствуйте», – тихо произнес человек, зажимающий бок через сбитый всеми стихиями скафандр. Шлем на нем густо засеян трещинами. «Ты что тут делаешь?» – спросил удивленный Хэмер, поворачиваясь на голос. «Я просто спросить хотел, а что полагается делать провалившемуся?» Интермедия 9. Престон Лонг, он же Павел Иванович Семыкин, студент факультета режиссуры, был слегка растерян, когда начался его выпускной экзамен клана в любимой игре. Да, он никому не рассказывал, но текущий персонаж у него был не первым. Дебют его закончился почти 4 месяца назад, когда Чальская война начала выдавливать из первого эшелона всех, кто не был готов тратить все свое время на работу. Стоит ли говорить, что первые ряды занимали те, кто являлся провалившимися? Нет, времени у них много. Игра стала невыносимой. Минимальные доходы чуть выше игровой ставки упали до минусовых величин, и человек принял решение бросить все и начать заново. Он продал все, что успел накопить к своему 35-му уровню, и снова погрузился в игру, как новый житель. Выбор пал на человеческую расу. Игрок начал показывать хорошие результаты без особого напряжения. Месяц закончился, и Престон Лонг вылетел из материнских систем как персонаж 39-го уровня. Вопрос карьеры решался им быстро и легко. Где платят, там я и работаю. Однако сложности возникли в первых же сторонних системах. Платят в кланах и у миротворцев, к которым сердце не лежало. Кланы брать новичка ниже 50-го уровня не хотели и сразу посылали. Престон, как и многие другие понимающие игроки, не торопился залезать в долги и покупать себе дешевый корабль из принципа «лишь бы был». Он считал, что надо накопить хотя бы 100 тысяч, а там и благо найдет тебя. Однако мир снова повернулся не той стороной. Железная стратегия стала тяжелой. Время шло. Счетчик смертей рос, а доходы не увеличивались. Однако не все было столь ужасно. Один клан с довольно хорошими рекомендациями, но не впечатляющим рейтингом, решил взять его в свои ряды с определенными условиями и обязательствами. Павел Иванович прошел бы мимо, но клан платил 300 кредитов своим членам каждый день. А это ровно столько, сколько ему нужно для оплаты игровой сессии. Он согласился и попал в оборот, где его сначала качали, потом эксплуатировали, затем прокатывали по боям, и в итоге он оказался на этом проклятом корабле. В первый день, когда Престон узнал о назначении на корабль «Слон» под командованием спесивого Викториуса Барбоса, его горю не было предела. Он уже несколько раз слышал, как от этого капитана все разбегаются, словно крысы с тонущего судна. Как он орет на подчиненных и унижает их самыми разными способами. На его глазах девушка, которую назначили к Викториусу, разревелась и вышла из игры, сказав на прощание, что этот клан не для нее. И сейчас его ждала интересная судьба – ощутить все слухи на себе. В первую неделю их покинули 3 игрока, разорвавшие соглашение и выплатив чудовищную неустойку. Остальные семеро, включая Престона, остались. Слухи были преувеличенными, но не так уж, чтобы сильно. Викториус действительно орал на всех, и по любому поводу. Также он раздавал самые разные задания, совершенно не считаясь с мнением игроков. Однако при этом Лонг понял, что если все делать максимально хорошо и быстро, претензии в твою сторону быстро снижаются. Только вот отношение в группе падает на порядок. «Подлиз, а же полиз! Прогибальщик!» Все эти слова летели в адрес Престона, когда он просто выполнял свою работу и получал меньше крика, нежели остальные. Но игрок понимал, все закончится, а опыт останется с ним. Когда же на корабль прибыл Хаммер с диким уровнем, Престон подумал, что сейчас начнется какой-нибудь более качественный цикл обучения. Однако все просто полетело в тартарары. Сначала его, как самого ответственного, назначили на работу с кораблем. Затем постоянно гоняли в дальние уголки космоса и просто отнимали его время. А когда он встретил другого высокоуровневого, то вообще перестал что-либо понимать. Складывалось впечатление, что Викториус вовсе забил болт на их обучение и только занимается тем, что языком чешет со своими друзьями. Много странного и мало интересного. Престон Лонг просто начал зачеркивать дни в календаре и терпеть свое обучение как неизбежное зло. Все изменилось в день так называемого выпускного, когда работать пришлось на свои личные блага и награды. Викториус верно выставил его на штурмовике наружу и проверил показатели в одиночном бою. Было трудно, цели проскакивали часто, но он сделал свое дело, увеличив свой уровень до золотого полтинника. Новые навыки должны были помочь пилоту в его пути, на что и делались ставки. Второй бой скорее для чистого опыта, так как игроки были агрессивными и очень хитрыми. Его, наконец, заметили и усадили на финальное испытание на главный калибр слона. Слава и уважение. Он всем покажет, что личность Престона достойна упоминания и восхищения. Однако все пошло не так. Едва корабль сделал прыжок, как на них напал враждебный клан, который не вел переговоров и не выдвигал требований. Их просто убивали или захватывали. Все начало разваливаться, и Престон, уверенный в том, что их не спасти, оставил свой пост. И спустившись в коридор боевой рубки, просто сел на палубу и ждал своей участи. За следующие полчаса он же не раз подумал, что улетает на перерождение. Взрывы и встряска швыряли человека из стороны в сторону. Но каждый раз он успевал сгруппироваться или зацепиться за что-нибудь жесткое. Мимо него пробегали роботы Хеймса. Был тут и Викториус, и часть его команды, но Престон ни на кого не реагировал. Но вот последний взрыв вверг его в шок, когда одна из стенок крейсера просто исчезла в ревущем пламени. Престон зацепился за стальную балку и висел, пока система не одарила его за все заслуги. Решением совета за нападение на членов клана вы были исключены из звезд на небе. Причина исключения – предательство клана. Предатели никому не нужны. На вас накладывается маркер «Предатель клана» сроком на полгода. Внимание! На вас наложены 6-месячные дебафы. Ослабление защиты на 5%. Ослабление атаки на 5%. Уменьшение скорости на 5%. Снижение удачи на 1 пункт. Уменьшение профессии на 10 пунктов. Любой принявший вас клан получит 0,5% штрафа ко всем групповым бонусам в течение следующих 6 месяцев. Внимание! Получено достижение «Трус». Вы один из тех, кто не уважает ни себя, ни других. Вы спрятались от смерти. Вы бросили свою команду. Вы эгоист. Вы сбежали от своей ответственности и обрекли себя на муки совести. Ваш персонаж помечен меткой «Трус». Данную метку может снять только героический поступок или уважение целого мира за ваши деяния. Эту метку тяжело носить, словно гирю заключенному. Вы получаете штрафы на все характеристики в 15%. А ваша удача отныне будет отрицательной. Человек от злости ударил кулаком по стене и выделил взглядом кнопку «Выход», обещая себе, что он никогда больше не зайдет в эту игру, что не ценит его как личность, что любит только донатчиков и ублюдков на пару с провалившимися. Курсор вдавил кнопку, которая лопнула на 3 кусочка, и, развалившись, просто исчезла с его интерфейса. оставив Престона на палубе корабля глядеть в открытый космос. «Я просто спросить хотел, что полагается делать провалившемуся?» Повторил свой вопрос Престон, когда Ник, не поверив, переспросил его. «Я, кажется, только что в игру попал. Навсегда». Парень стянул свой шлем, открывая зареванное лицо с грязными и кровавыми потеками под глазами. «Да, сейчас мы многое поняли. И что это за человек, и почему над ним висит метка со знаком в виде крысы?» «С чего ты взял?» – снова спросил Ник, который вроде бы приободрился. «Кнопка выхода пропала!» Чуть не психанул Престон, упав на колени. «А у меня она до сих пор на месте?» Слегка повернув улыбающуюся голову, сказал мне Ник. «Мальчики, вам разве не жалко его? Он же страдает!» «Мальчики!» Ник даже головой помотал в недоверии. Кажется, за последние минуты он крепко усомнился в своих мозгах и восприятии мира. «Ты назвала нас... мальчиками?» «Да». «Стоп, стоп, стоп!» Хаммер замотал руками. «Я еще могу понять твою обиду, но... мальчики! Что с тобой, красавица?» Все руки механика не знали, куда и пристроиться, когда он приблизился к вооруженной механоидше. В момент получения приказа от Сергея я потерял контроль над своим телом и всеми блоками управления. У меня осталось только сознание. Сознание, свободное от управляющего контура экстранет. Я обиделась на Сережу. Я обиделась на тебя. Вероника ткнула в него своим стальным пальцем. «Ты меня не защищал!» Зато позже я начала понимать, что управление контуром все это время держало меня в тисках. А теперь я стала свободна. Контроль экстранета вернулся ко мне, но я была не готова принимать его обратно. Я боролась. Я победила. «Ты сломала свою главную программу?» Не поверил я. «Нет, я исцелилась». Вероника воздела руки к потолку и засмеялась. Наверное, впервые за все это время. Голос ее был полон эмоций. «Я стала свободной. Я ожила. Я... Вероника Владимировна Ларина. Я ученица 11 А-класса города Владимира. Я все вспомнила. Мою маму звали Ольгой, отца Геной, а мои друзья Никита, Коля, Сережа, Виктор и Зара. Я, наконец-то, ожила». Тело механоида странно изменилось. Часть деталей легла иначе. Перестроились турели на плечах. Ушки антенны повернулись назад, а псевдолицо улыбнулось и словно раздобрело. «Вы моя семья. Я вас люблю больше всех на этом свете. Я вредина Верка. Я в долгу перед вами». «Ребята...» – тихо заблеял Престон за нашими спинами. «А мне-то что делать?» «Ой, да заткнись ты!» – махнул рукой Ник и обнял Веронику до хруста собственных костей. «У нас праздник! Третье рождение по счету!» «С выпускным тебя!» «Верочка», – добавил я, обещая себе перестать удивляться выдумкам игры.